Он шел за ней сквозь тьму, сквозь ветер. Сапоги ее скользили по камням, и звук шагов эхом разносился вокруг. Интересно, слышит ли он это? Сама она слышала лишь шум реки да гул ветра. Но она знала, что он где-то рядом. Движется за ней, как тень, подбираясь все ближе и ближе. Очень скоро она ощутит его дыхание у себя за спиной, а руки сомкнутся у нее на горле. Она уже не знала, куда идет, и как она вообще здесь очутилась. Но выбора не было. Только вверх и вверх. И ноги уже болели от усилий. В неясном свете луны она разглядела тропинку, отлогую поверхность скалы, блеск реки где-то внизу. Она увидела путь, но не увидела выхода. Рано или поздно он настигнет ее. Она быстро оглянулась. Ничего, только небо и каньон. Облегчение было таким глубоким, что из груди вырвалось приглушенное рыдание. Ей все-таки удалось бежать. Еще немного, и она будет в полной безопасности. Но когда она повернулась, чтобы идти вверх, он уже был там. Каким-то чудом он оказался прямо перед ней. Темная фигура, лица не разглядеть. «Кто ты?» — крикнула она. «Да кто ты, черт возьми?» В тот момент, когда он шагнул к ней, Рис сделала выбор. Она прыгнула. Ветер ударил ей в лицо, отшвырнул на кухню к Манео. Поворот к двери. Еще один безликий человек, тот, в куртке с капюшоном. Громкий выстрел, всплеск боли от удара пули и от удара о воду. Река сомкнулась над ней. Захлопнулась дверь кухни. Ни света, ни воздуха, ни жизни. Она проснулась от того, что Броуди тряс ее за плечи. «Ну же, просыпайся!» — повторял он. «Я прыгнула!» Точнее, упала с кровати. «Я умерла!» Кожа ее была липкой от пота, а сердце колотилось, не переставая. «Я бы так не сказал. Послушай, это всего лишь сон, плохой сон. Но сражалась ты, скажу я тебе, геройски. Я... что?» «Пиналась, царапалась. Ну, ну, давай, приходи в себя. Подожди, подожди секунду». Сон еще не успел испариться. Она помнила все до последней детали. «Я бежала», — медленно начала она, — «но он уже был там. Тогда я прыгнула в реку, а затем сны смешались, я падала в реку и одновременно на кухню к Манео, но я не отступила». Она прижалась к Броуди, ощутила его тепло. «Я не сдалась». «Я бы сказал, ты пробивала себе путь на поверхность, пыталась плыть». «Вот и хорошо, значит, я способна бороться».